однажды вечером, вечером, вечером, когда все сделано и делать больше нечего, отцу и сыну повезло, они уставились в окно. И звонко звон, и звонко звон. Ну, Тарабанили в стекло. Зачем? Чтобы лучше было слышно салют. И так услышим. Эй, отпусти, отпусти, не дергай. Не дергай меня. У дедушки была борода? Нет, он же был молодым. А разве дедушки бывают молодыми? Бывают, стало быть. А усы? Что усы? Перестань. Усы у него были? Кажется, были. И винтовка была. Винтовка? Угу. А кто тебе сказал про винтовку? Знаю. А патроны он тебе дарил? Нет, у него не было патронов, когда он уходил на войну. Были. Надо было попросить. Ты не просил. Я плохо помню. Когда дедушка уходил, я ведь был таким, как ты. А где дедушка? Он не вернулся с войны. Мне кажется, порой, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Папа, а ты напиши ему, пусть возвращается. Туда не ходит почта. Они до этих пор, с времен тех давних, летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Может быть, съездим за ним в воскресенье? Туда не ходят поезда. Ну, поедем на автобусе, а там пешком. Войну посмотрим. Войны давно нет. Когда дедушка вернется? Никогда. Никогда? Это долго? Долго. Ну, подождем. Правда? Ты понимаешь, какое дело? Дедушка погиб. Как погиб? Фашист выстрелил в него. Он упал. Пуля попала в сердце. Вот сюда. Давно? Да, очень давно. Может быть, уже зажило, раз давно. Он же умер. Все вернулись, и дедушка вернется попозже. Правда? Ничего ты не понимаешь. Понимаю, понимаю. Он без бороды, но патроны у него были. Вон сейчас салют начнется. Смотри, смотри. Угу. Видишь? Кто это стреляет? Солдаты. Которые вернулись. Разные. А почему звенят стекла? Это же бьют пушки. С войны? Нет. Из пригорода. Нет. Они бьют с войны, я точно знаю. И та зеленая ракета, она тоже с войны. А ты был на войне? Нет, я ж был маленький, как ты. Вот, Ты не знаешь, что пушки бьют с войны. Закрой глаза. Лучше будет слышно. Бух! Бух! Это дедушка бьет с войны. Ну, пусть будет по-твоему. Дедушка потому и не вернулся, чтобы бить из пушки, когда салют. Правда? Правда. Мне кажется порой, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавли. Друзья, если весело друзьям, значит весело и нам. Жить с друзьями интересней, это скажет нам любой. Мы дружны, и наши песни тоже дружат меж собой. Съела 9 кошек, черных, белых, серых кошек. Мышка съела жеребенка, съела мишку, медвежонка, закусила поросенком, индюком, быком, козленком и сказала: «Это мало, я бы свечку пожевала». Ищет книжку мой братишка, у него пропала книжка. Книжка толстая, в обложке, на которой были кошки. 9 кошек с медвежонком, с толстоносым поросенком, бык, индюк, козленок, пегий жеребенок. Где же эта книжка? Книжку съела мышка. За забором три гусы недружным хором повторяют без конца: «Хлеб цаца, хлеб цаца, хлеб цаца». Король-чудак по имени Жак пожаловал им королевский башмак. Первая глянула зорко. Черствая корка, черствая корка. Вторая голодная очень. В воде размочим, в воде размочим. А третья тут как тут. Пошли на пруд, пошли на пруд. В пруду три важных гусыни размочили старый башмак. Их клювы большие, клацают клак-клак-клак. Сыты гусыни теперь и спят на лугу у дворца, спрятали головы в перья, три белых огромных яйца. Wow, wow, wow, wow. Oh, dude.